Я отказываюсь отвечать. Это уже не ваше дело. То, что вам нужно, я сказал. Инспектор Наркот задумчиво кивнул. Если Розенкраун подтвердит показания Деринга, тогда подозрение с него снимается. Какими бы загадочными ни были его действия вечером, они значения не имеют. «Что вы собираетесь делать?» — смущенно спросил Деринг. «Радировать на Гаргантюа». «Ах, черт возьми!» — вскричал Деринг. «Вы так все придадите огласке! Вот, смотрите!» Он прошел к столу и нацарапал на клочке бумаги несколько слов, передал инспектору. На бумаге было написано: «Розенкрауну, пароход Гаргантюа. Пожалуйста, подтвердите мое заявление, что в пятницу 14-го я был с вами до 5 часов на ленче. Мартин Деринг». «Ответ пусть шлют лично вам, я не возражаю. Только не в Скотланд-Ярд и не в полицейский участок. Вы знаете американцев. Малейший намек, что я замешан в какой-то истории, и контракт, который я обсуждал, пропадет, не запонюх табаку. Пусть это останется частным делом, инспектор». «Хорошо, мистер Деринг. Все, что мне нужно, — это правда. Пошлю с оплаченным ответом и дам свой эксетерский адрес. Спасибо. Вы славный малый. Нелегко это, инспектор, зарабатывать на жизнь литературой. Вот увидите, все будет в порядке. Я действительно солгал по поводу обеда. Но ведь так я сказал своей жене. Вот и с вами я решил придерживаться того же. Иначе мне не избежать всяческих неприятностей». «Если мистер Розенкраун подтвердит ваше заявление, вам нечего будет опасаться». «Какой-то все-таки неприятный человек», — подумал инспектор, выходя из дома. «Но, кажется, уверен, что этот американский издатель подтвердит его слова». Когда он уже на ходу вскакивал в поезд, ему вдруг вспомнилась фамилия Рикрофт. «Да ведь так зовут пожилого джентльмена, проживающего в одном из коттеджей Ситтафорда», — осенило его. Любопытное совпадение. Глава 25. В кафе Деллера. Эмили Трефусис и Чарльз сидели за столиком в кафе Деллера в Эксетере. Было 3:30. Время относительно спокойное. Несколько посетителей за чашкой чая, и все. «Ну, — сказал Чарльз, — что ты о нем думаешь?» Эмили нахмурилась. «Это не так просто». После разговора в полиции Брайан завтракал с ними. Он был очень любезен с Эмили, по ее мнению, даже слишком. Она сочла это неестественным. Молодой человек спешит на свидание с девушкой, а тут вмешивается назойливый незнакомец. Брайан Пирсон безропотно сносил это, соглашался поехать с Чарльзом в полицию. Что за смирение? Оно было явно не в его характере. Посмотрим, кто кого она считала бы более подходящим для его натуры. Эта овечья покорность была подозрительна. Эмили попыталась объяснить свои соображения Эндерби. «Я понял тебя», — сказал Эндерби. «Похоже, наш Брайан что-то скрывает и поэтому не может быть самим собой». «Вот именно. Ты думаешь, он мог убить Тревельяна?» «Брайан», — задумчиво произнесла Эмили, — «личность, с которой нужно считаться. Он не станет разбираться в средствах, если ему нужно чего-то добиться. И я думаю, он не допустит, чтобы путь ему преградили общепринятые понятия. Он не какой-нибудь ручной англичанин». Отметая детали его характеристики, он скорее способен на непредвиденные действия, чем Джим. Эмили кивнула. Несомненно. И он бы проделал все чисто, потому что у него крепкие нервы. Так ты все-таки думаешь, он? Не знаю. Но он отвечает всем условиям. Он единственный, кто отвечает. Как это понимать? Что за условия? Очень просто. Первое — мотив. Она загнула один палец. Тот же самый. 20 000 фунтов. Второе. Возможность. Загнут еще один палец. Никто не знает, где он был днем в пятницу. И если бы это было что-то такое, о чем можно было сказать, он бы сказал. Поэтому мы допустим, что в пятницу он был где-то недалеко от Орешников. «Они ведь не нашли никого, кто бы видел его в Экзамптоне», — заметил Чарльз. «А он достаточно заметная персона». Эмили насмешливо покачала головой. «Он не был в Экзамптоне. Неужели ты не понимаешь, Чарльз, что если он совершил убийство, то оно было у него запланировано заранее? Только ни в чем не повинный бедняга Джим приехал как простак и остановился здесь. Есть Литфорд, Чекфорд или, может быть, даже Эксетер. Он мог бы прийти из Литфорда. Здесь главная дорога, и снег, наверное, не был бы помехой. «Я думаю, надо навести справки повсюду. Полиция этим занимается», — сказала Эмили. «Они сделают это намного лучше, чем мы. Все публичные акции гораздо лучше совершает полиция. А вот в частных и личных вопросах выслушать миссис Куртис, уловить намек в словах мисс Персихаус, проследить за обитательницами Ситтафордхауза, тут выигрываем мы». «Может быть, просто случай», — сказал Чарльз. «Вернемся к Брайану», — возразила Эмили. «Мы рассмотрели два условия — мотив и возможность. Есть еще третье, пожалуй, самое важное». «Какое же?» «Я с самого начала чувствовала, что нельзя оставить в стороне это столоверчение. Я пыталась подойти к этому делу как можно логичнее и глубже. Тут может быть только три объяснения. Первое. Да, это было что-то сверхъестественное. Заметь только, что я лично такого не признаю. Второе. Кто-то сделал это умышленно. Но поскольку нельзя найти никакой сколько-нибудь весомой причины, это тоже можно исключить. Третье — случайность. Кто-то непреднамеренно выдал себя. Таким образом, это случай невольного разоблачения. Если так, то кто-то из этих шести человек знал определенно день и час совершения убийства. Никто из шести не мог быть убийцей, но один из них должен был быть в сговоре с убийцей. Ни майор Барнаби, ни мистер Рикрофт, ни Рональд Гарфилд ни с кем в таком роде не связаны. Что же касается женщин, тут другое дело. Виолетта Уильет и Брайан Пирсон, оказывается, довольно близки. Известно также, что Виолетта была сама не своя после убийства. Думаешь, она знала? Она или ее мать? Кто-то из них. Есть еще человек, о котором ты и не вспомнила, мистер Дюк. Да, знаю, — сказала Эмили. Странно, он единственный, о ком нам ничего не известно. Я дважды пыталась увидеть его, но ничего не вышло. Кажется, он не был связан ни с капитаном Тревельяном, ни с его родственниками, и все же... — Ну? — сказал Чарльз, потому что Эмили замялась. И все же мы встретили у него в доме инспектора Наракота. Что известно о нем инспектору Наракоту?